Зря ты стрелял в старика. Самым опасным в тройке был тот высокий маг, Агалиарет. Именно его огромный шар мы строили в плену у орков. Этот черный шар стоит сейчас неподалеку в холмах, я видел это страшное оружие своими собственными глазами. Орки, тролли и гоблины обожествляют этого мага и готовы идти за ним хоть на край света. Если бы ты убил Агалиарета, то со смертью великого вождя рухнула бы создаваемая им огромная империя орков и гоблинов. Серый ворон, у тебя был шанс одним единственным выстрелом убить новое воплощение Тиамат. Боюсь, второго такого случая может уже никогда не представиться. Мне сразу вспомнилась рассказанная друидом Илоной древняя история про раскол дворфов и про их великую войну с кровавой самкой драконов по имени Тиамат. Да, империя Тиамат рухнула давным-давно, но новые лидеры пытались снова и снова воссоединить разрозненные племена орков и гоблинов под своими знаменами. Сейчас это делал Агалиарет, и темные дварфы считали его воплощением своего самого главного врага. Об этом стоило хорошенько подумать, ведь получается темные дварфы могли стать нашими союзниками в борьбе против Агалиарета. Дварф расценил мое молчание за согласие и еще несколько раз настойчиво повторил, что стрелять нужно было в высокого мага, а не в собакоголового жреца. Валан что, мелочь, просто глава местного отделения церкви Маргима. Да, он занимал достаточно высокий пост в иерархии демонопоклонников, но не более того. Ведь он даже не входил в высший совет церкви по нашим сведениям. Теперь его пост займет назначенный из первой столицы преемник и, считай, никакого ущерба церкви ты не принес. И даже если бы ты застрелил графа Силиуса Армаза, все равно проку было бы куда как больше, вашим врагам потребовалось бы много времени на то, чтобы избрать нового главу Халфорда. Причем по славной традиции таких выборов многие влиятельные дворяне, причем все как один ваши враги, сложили бы головы в этой борьбе за власть. Но ты почему-то в качестве мишени выбрал Валана. С такой точки зрения мои действия действительно выглядели глупыми и безрассудными, но тут мне на помощь очень своевременно пришла корешка. Валан, наш личный враг, за которым мы охотились больше года. Прошлой осенью мы застали его за обрядом жертвоприношения детей и указали на культистов Маргима городской стражи Халфорда. Именно мы искали и выдавали властям их секретные святилища и места собраний, с тех пор Валан охотился за нами и старался уничтожить. Этот демонопоклонник даже натравил на нас с серым вороном целую свору убийц из ордена ассасинов и едва не достиг своей цели. Так что убийство Валана было личной местью, а не холодным расчетом. Я признательна серому ворону и надеюсь, что наполненные детскими трупиками бочки перестанут теперь преследовать меня в ночных кошмарах. Дварф не ответил, и разговор сам собой прекратился. Мы долго ехали в темноте, как вдруг я заметил слабое свечение прямо по ходу движения ящера и указал на него нашему гиду. Тот ответил не слишком довольно. Прямой проход под горами еще не расчистили, поэтому я повернул на запад в обход. Мы сейчас покажемся на поверхности и какое-то время будем двигаться под открытым небом. Знали бы вы, как я не люблю выходить на поверхность. Особенно после того случая, как орки устроили засаду и поймали меня и моих спутников как раз при езде на Кокуросе по дну расщелины. Но сейчас ночь, так что мы сможем проскользнуть незаметно. После таких слов подземного жителя мне уже вовсе не хотелось покидать такой спокойный безопасный туннель, и вид далеких звезд уже скорее страшил, чем радовал глаз. К счастью, мы где-то за час-полтора объехали преграду и вернулись в подземные глубинные пути. Я сразу успокоился и даже исхитрился как-то уснуть, несмотря на рывки и непредсказуемость движения Кокуросы. Разбудила меня корешка, сообщившая, что мы добрались до места. Нас встретила большая группа дворфов, около 40, может и больше. Все они были закутаны в плотные одежды с ног до головы и выглядели неприветливо и насторожено. Тем не менее, некоторые из собравшихся не могли скрыть своего любопытства и подходили совсем близко, во все глаза бесцеремонно рассматривая меня и девушек и даже трогая своими пальцами мои волосы и прически корешки и орбель. Я подумал, что никогда ранее им не доводилось видеть жителей поверхности. Наш гид криком отогнал самых любопытных и обратился ко мне. Ваши друзья ждут вас тут неподалеку в жилом поселке Камнерезов, там для них организованы удобные комнаты. Сейчас я договорюсь о жилье и для вас троих. Как только решим вопросы с проживанием, Серый Ворон, я бы хотел поговорить с тобой наедине. Я коротко кивнул. У меня самого тоже накопилась куча вопросов к черным дворфам, и мне не терпелось обсудить их с нашим знакомым. Первым из нашей команды я увидел Минотавра. Огромный бояр сидел в полукруглом зале прямо на холодном каменном полу, сложив свои заросшие шерстью ноги по-турецки и рассматривая раздвоенные копыта. При нашем появлении Минотавр резко вскочил, чувствительно приложившись при этом своей рогатой башкой о низкий потолок зала, проревел во всю глотку что-то непонятное и, похоже, нецензурное и кинулся в мою сторону. Я резко остановился на месте, так как зрелище бегущего на тебя огромного Минотавра с выставленными вперед рогами было достаточно шокирующим и пугающим. Но бояр остановился в шаге от меня, крепко обнял меня за талию и поднял вверх к самому потолку своими крепкими сильными лапами. «Серый Ворон, как же я рад, что ты жив-здоров, а то Фериат напугал нас всех тем, что несколько дней не мог связаться с тобой с помощью своего огненного волшебства». Эльф Драу не мог найти объяснения и говорил, что либо ты мертв, либо покинул Эрофию. Фея и Пузырь себе места не находили от тревоги и вчера с утра даже отправились на твои поиски, сказав всем, что предполагают, где тебя можно найти. Значит, Ленки и Петьки тут сейчас не было. Досадно, я очень рассчитывал встретиться со своими одноклассниками. Но интересно, куда же они могли пойти меня разыскивать? На ум мне приходило только одно место – лес между мирами, хотя переход туда был весьма далеко отсюда. Скорее всего, мои друзья направились именно туда, узнав, что я покинул Эрофию и направился домой. Мои друзья тоже поспешили пойти вслед за мной в наш родной мир. Но если это было так, нужно было непременно нагнать и вернуть моих лучших друзей. На рев Минотавра из ближайшей двери осторожно выглянула заспанная Свелинна в длинной ночной рубахе. Девчонка робко улыбнулась мне, приветливо помахала рукой корешке, слегка кивнула незнакомой для нее Арбель и вернулась в спальню досыпать дальше. Бояр наконец-то по моей просьбе осторожно поставил меня на пол, хотя его просто распирало от энергии и жажды деятельности. «Схожу и разбужу остальных», предложил мне рогатый гигант. Ярика и Вилля Омника Фидварфы поселили в конце этого коридора, а Фериат и высокородная леди живут в соседних комнатах двумя этажами ниже. Маленькую Свелинну сперва поселили вместе с Еленой Феей, но после того фея вчера ушла вместе с Пузырем, девчонка попросилась спать в моей комнате, так как ей одной страшно было. «Не нужно никого будить, пусть пока спят», остановил я порывавшегося убегать Минотавра. «Расскажи лучше, как получилось, что вы оказались тут в подземных пещерах?» Минотавр почему-то смутился и пробормотал что-то вроде того, что на этот вопрос пусть ответят другие, а он лишь следовал за остальными. К счастью, тут из комнаты вышла уже переодевшаяся Свелинна и своим негромким голосом подробно и обстоятельно ответила на мой заданный Байру вопрос, расписав всю историю их злоключений. «Да чего тут рассказывать, Серый Ворон? Как вы ушли, у нас началась сплошная полоса неудач и поражений. Сперва нанятые герцогиней Камилеттой наемники обманули высокородную леди и, забрав аванс за две руки вперед, скрылись вместе с деньгами. Потом пришли эльфы Драу и сообщили, что замок Древний Брод разрушен до основания, а все его защитники перебиты. Фериат нам об этом твердил уже второй день, но остальные упорно отказывались верить в эту ужасную весть. Особенно отрицала возможность падения замка Елена Фея, которая утверждала, что такого просто быть не может, а Фериат видел лишь насылаемые нашими врагами чары, направленные, чтобы сломить наш дух. Весть о падении родного замка сильно подкосила герцогиню, и она собрала военный совет обсуждать наши дальнейшие планы. И тут как раз во время совета появились светлые эльфы и предупредили леди Камилетту о крупном отряде орков численностью 200 бойцов, идущем к торговому поселку по дороге от Северного тракта. К этому моменту, благодаря ораторским стараниям Петра Пузыря и имевшимся у герцогини деньгам, в нашем отряде было уже около 300 человек. Поэтому герцогиня скомандовала идти на перехват, так как нам нужна показательная победа. Мы выступили навстречу и слепо ввязались в долгий бесконечный бой с орками. Замеченный отряд оказался лишь первым в составе большой колонны крупной армии. Мы действительно храбро сражались, и наша тройка магов творила чудеса, но силы были слишком уж неравными. Меня и эльфа Дрэу хоть поддерживали древние артефакты, но у Елены Феи такой подпитки не было. И после того, как твоя подруга детства рухнула без чувств от усталости и истощения, наша магическая связка рассыпалась. К этому моменту от всей нашей армии оставалось в лучшем случае человек 40 израненных смертельно уставших бойцов. Герцогиня Камилетта приказала командиру добровольцев Нейли и двум десяткам наиболее боеспособных солдат держаться до последнего вздоха и прикрывать отход остальных, а сама же велела нам отступать в болото. Судя по тому, что уже через пару клипсидр по нашим следам шли орки, Найла и ее бойцы продержались совсем недолго. Однако этого времени нам все же хватило, чтобы мы чуть оторвались от преследователей, а дальше Фериат вел нас по пояс в болотной жиже и каким-то козьими тропками в обход трясин. На первой же ночевке дезертировали практически все остававшиеся с нами наемники и рекруты. Те же, кто не сбежал ночью, сделали это на следующий день. 2 дня мы петляли и путали следы в вечном лесу, а потом эльф Дрэу вывел нас к замку некого барона Вадистрофа, которого Камилетта называла своим верным союзником. Однако хозяин замка отказался нас принимать и даже приказал спустить на нас своих цепных псов. После этого Камилетта совсем скисла и самоотстранилась от командования, а потому спасением нашей маленькой группы занялись остальные. Единого командира не было, порядка тоже, каждый настаивал на своем варианте и не хотел уступать другим. Петька очень сильно разругался с Виллем Омникофи по поводу главенствования, даже едва до дуэли дело не дошло. К тому же за нами опять шла погоня, мы не могли даже просто остановиться, разбить лагерь и отдохнуть, так как Фериат постоянно видел кружащих над нами обученных птиц, да и фея своей магией предупреждала о близости врагов. Настроение у всех было крайне подавленное, и когда Ярик Тяжелый предложил искать укрытие у темных дворфов, все дружно согласились с тем, что это действительно единственный способ спастись. К счастью, мы достаточно быстро нашли входы в пещеры, а там уже повстречали темных дворфов. Сперва дворфы встретили нас крайне негостеприимно и едва не казнили, но Ярик, Петька и Фея сумели убедить стражей, что мы не чужаки, а пришли по приглашению. После этого отношение к нам изменилось, нам вернули оружие и проводили в эти комнаты. Сколько мы тут с тех пор находимся, понять трудно, так как здесь под землей нет ни солнца, ни звезд. Ярик вчера говорил про 4 дня. Получается, сегодня уже 5-й день, как мы безвылазно находимся тут в подземных кельях. Темные дворфы нас достаточно неплохо кормят и разрешают перемещаться в пределах этого поселка, но за его границы не выпускают. Лишь Фея и Пузырь сумели как-то убедить стражу выпустить их на поверхность, но остальным членам группы дворфы запрещают уходить за пределы этого маленького поселка. Местные жители все время молчат и делают вид, что не понимают нас. Хотя я знаю, что это не так. Все они понимают, просто не хотят с нами общаться. Тут скучно, и я чувствую себя словно в тюрьме. Думаю, что выход на поверхность будет разрешен всем, как только наверху станет поспокойнее. Но, не реви, попытался я остановить вдруг захлюпавшую носом маленькую волшебницу. Но Свелинна вдруг кинулась ко мне, прижалась и разрыдалась, словно маленькая девчонка. Такое проявление эмоций было крайне нехарактерно для магички. Сейчас отчетливо виделось, что при всей своей смертоносности Свелинна была еще совсем маленькой девочкой, хотя и старающийся выглядеть взрослой и серьезной. Я обнял малышку и говорил ей ласковые успокаивающие слова, пока маленькая колдунья не пришла в себя. А потом девчонка проговорила с нежностью в голосе: «Серый ворон, с тобой было так спокойно, мы всегда побеждали и были уверены в себе. Зачем ты уходил? Если бы ты оставался с нами, уверена, все сложилось бы совсем по-другому, и не было бы той проигранной битвы и ужасного бегства по болоту. Мне нужно было уйти, так как кому-то нужно было спасать эльфийку Арбель, попавшую в очень большую беду. Рассказать о наших странствиях быстро не получится. Возможно, когда-нибудь Арбель сама расскажет тебе о своих злоключениях». Свелинна кивнула и отошла в сторону. «Я же прошел в указанную мне дворфом пустующую комнату и бросил свои вещи на кровать. Корешка и Арбель на двоих заняли одну соседнюю комнату. Спать мне совсем не хотелось, и я вышел обратно в коридор. Тут меня уже с нетерпением поджидал знакомый дворф. Ну что, разместился? Тогда пойдем скорее, серый ворон. Тебя хотят видеть члены совета. Не будем заставлять их ждать, они это крайне не любят». Накинув плащ и быстро приведя одежду в порядок, я проследовал за дворфом в сторону лестницы. Увязавшуюся за нами корешку дворф попросил вернуться в свою комнату и ждать нашего возвращения, меня же провожатый быстрым шагом потащил за руку куда-то в темноту. Я очень скоро перестал ориентироваться и совсем потерялся в этих коридорах, круговых лестницах и развилках. Если бы мой провожатый вдруг отпустил руку и исчез, найти обратный путь и вернуться назад в свою комнату я бы точно не смог. Я пытался хотя бы запоминать самые приметные места на нашем пути, но вдруг мы остановились перед высокой резной дверью, возле которой стояла бдительная стража. «Входи и ничего не бойся, серый ворон. Просто расскажи совету про себя. Только очень прошу, будь с ними честен. Члены совета знают многое о том, что происходит на поверхности, а ложь или недомолвки могут сильно осложнить ваше положение». После этих слов провожатый слегка подпихнул меня в спину, направив через приоткрытые створки двери куда-то в кромешную темноту. Я сделал пару робких шагов вперед, не видя ничего и ведя руками перед собой. Затем я сообразил, что все же различаю далеко впереди два крохотных красных огонька вроде зажженных лучин. Этого света едва хватало, чтобы выделить контуры какой-то невысокой трибуны. Судя по всему, мне нужно было идти в ту сторону. Уже более уверенной походкой я подошел к месту выступления и остановился. Вокруг меня была лишь темнота и холодный сухой воздух, не доносящий никаких запахов. Я постарался переключиться на тепловое зрение и сразу все понял. Вот оно что. Оказывается, я находился в центре большого овального помещения, и полукругом рядом с моей трибуной располагались несколько рядов лавок. Сейчас на этих лавках сидело множество фигур, выделяющихся на фоне холодного камня как красноватые размытые тени. Сидящих фигур было много, наверное, около полутора сотен. Еще несколько красноватых теней поспешно занимали свои места. Скорее все эти собравшиеся и были членами таинственного совета. Я постарался успокоиться и говорить ровно и четко. Начал я достаточно издалека. Сперва кратко рассказал о себе и своих друзьях, фее, пузыре и корешке. Затем расписал свою жизнь с момента поступления в школу воров и до ее окончания, вскользь упомянув про найденный под городом старинный меч. Затем более подробно расписал первую встречу с культистами и спасение дочери трактирщика, рассказал о Валане и полученном втором мече. Не стал скрывать своей роли в осенних беспорядках в Халфорде. Рассказал о зимнем путешествии в замок Древний Брод, о катакомбах под эльфийским городом и костяном драконе. Рассказал о нападении демонов, о возвращении в столицу, о подготовке к визиту в дом Генрих Мари. Рассказал о дороге домой и обратно, об освобождении трех черных дворфов из плена и об огромном шаре Агалиарепта. Не стал скрывать летнего похода за компроматом против графа Армаза. Затем поведал о подготовке к войне, о штурме столицы и бое у северных ворот. Рассказал про кражу священной реликвии церкви Латандера и воскрешение пузыря. поведал о пути под Халфордом, о невидимых тварях подземелий, о дуэли возле замка Древний Брод и смерти младшего сына графа Армаза. Рассказал о битве в храме Мараны, разосланных письмах, о смерти старшего сына графа и преследовании рыжего работорговца. Кратко описал спасение Арбель, бегство из восстановленной крепости и смерть Валана. В заключении длинного монолога я обратился к сидящим передо мной членам совета. Благодарен вашему народу за приглашение посетить ваш город и за данную мне возможность оказаться в подземном Кордунграте. Отдельно я благодарю за спасение меня и моих спутниц из смертельной опасности. Я не привык быть в долгу и готов отплатить подземным хозяевам добром за добро. Возможно, даже у таких великих подземных мастеров есть какие-нибудь небольшие проблемы, которые может решить опытный вор. И в заключение своей речи, раз уж судьба свела меня с лучшими кузнецами и мастерами Эрофи, я изложил просьбу осмотреть мои мечи и, если это возможно, восстановить магию клинков. За эту уникальную работу я пообещал щедро заплатить золотом ли, драгоценностями или услугой, форма оплаты для меня не имела существенного значения. И сразу же изложил вторую просьбу к совету, дать мне возможность покинуть Кордунград, чтобы я мог нагнать своих лучших друзей, которые ошибочно направились искать меня совсем в другом месте. На этих словах я закончил свое выступление и поклонился в темноту. Поскольку можно было не ждать от молчаливых черных дворфов расспросов или комментариев к сказанному мной, я развернулся и даже успел сделать пару шагов в сторону выхода, как вдруг послышался скрипучий старческий голос со стороны рядов. «Наши собратья говорили, что видели у тебя малое кольцо дружбы. Откуда оно у тебя? Нам бы весьма хотелось услышать эту историю. Сказать, что я сильно удивился, значило ничего не сказать. Я был просто потрясен. Со мной снова заговорил черный дворф. И если первый случай еще можно было как-то объяснить благодарностью за спасение из плена, то теперь настолько веской причины для нарушения многовековой традиции молчания мне не виделось. Однако я достаточно быстро взял себя в руки и вернулся к кафедре. Расстегнул воротник куртки и снял через голову ремешок святым колечком, продемонстрировав его темноте. Да, старый дворф Суртак Тяжелый из клана Тяжелых подарил мне это кольцо в тот день, когда я раскрыл кражу вещей из его обоза и помог вернуть украденное. До этого я и мои друзья Петр Пузырь и Елена Фея уже несколько дней как сопровождали караван дворфов и дважды помогли отбить нападение разбойников. Суртак сказал, что это малое кольцо дружбы, и оно поможет мне при встрече с дворфами малых граничных холмов. Как поживает Суртак Тяжелый, не захворал ли он снова? А то что-то не видно его было в этом году, спросил все тот же скрипучий голос из темноты. Старый Суртак Тяжелый умер прошлой зимой и был со всеми положенными почестями похоронен дворфами клана Тяжелых в подземном склепе. Мы были у его гробницы этим летом и отдали дань памяти этому уважаемому дворфу, ответил я и услышал несколько перешептывающихся голосов из темноты. Жаль, жаль. До тебя и твоих друзей Суртак Тяжелый был последним, кому мы разрешили посетить наш подземный город, пояснил другой голос откуда-то справа от меня. Именно из наших рук Суртак получил этот древний знак дружбы. Случилось это событие 160 лет назад. Данное нашим сородичам приглашение дает тебе право беспрепятственно покинуть Кордунград в любой момент, так что вторая твоя просьба была излишней, ты и так уже мог покинуть наш город и отправиться искать своих товарищей. Но в отличие от двух уже ушедших людей, ты сможешь вернуться сюда в клан Кормящей Бездны. Мы тоже являемся дворфами малых граничных холмов и свято соблюдаем старинные обычаи. Я снова поклонился темноте в знак благодарности. Что же касательно твоей первой просьбы, насчет магии меча? Не мог четко видеть очередного говорившего, но мог поклясться, что произносивший эти слова голос был женским, хотя и был он весьма грубым по меркам других рас. Это трудная работа, которая займет до двух рук времени и потребует массы редких ингредиентов. И как ты верно подметил, это уникальная работа, которую не сможет проделать никто в РФИ, кроме великих мастеров глубинных дворфов. Такие мастера есть у нас в клане Кормящей Бездны, в клане Вечной Ночи под хребтом Владык, а также у отверженного клана на побережье Великанов. И насколько я знаю, когда работа будет закончена, хозяин таких мечей станет обладателем лучших парных магических мечей среди всех жителей поверхности. Поэтому и цена такой работы будет соответствующей. Я замер, ожидая выслушать приговор. Сколько захочет женщина-дварф за уникальную работу? Наверняка запредельно много. Но между тем я прекрасно понимал, что любую названную ей сумму я обязательно постараюсь собрать, так как желание обладать лучшими в мире волшебными мечами было просто нестерпимым. Я слышал, как дварфы перешептывались, определяя цену. Наконец, совсем с другой стороны зала я услышал слова: «Нам не нужно золото, не нужны драгоценные камни. В обмен на создание уникальной вещи мы хотим получить нечто столь же ценное. В том мире, откуда ты сегодня пришел, есть баснословно богатый купец по имени Альвас Ильмаруф. Живет он далеко за бескрайней жаркой пустыней в империи демонов. Именно этот купец и его семья контролируют поставки мифрила. Мы через множество посредников стараемся скупать какую-то часть волшебного металла, но это лишь малая часть, нам же нужно гораздо больше. Да и цена, которую заламывает Альвас Ильмаруф, запредельно даже для нашего очень даже не бедного клана. Мы пробовали договориться с ним полюбовно, но бесполезно. Пробовали немного надавить на этого купца, чтобы сделать его более сговорчивым, но столкнулись со смертоносной тварью, которую Альвас Ильмаруф держит при себе. Это какая-то редкая разновидность демонов откуда-то из очень отдаленного мира. Купец должен держать эту тварь при себе в каком-то предмете, лампе, кувшине или чем-то подобном. Отправляйся в империю демонов, разыщи этого купца Альваса Ильмаруфа и вызнай его секрет. Узнай, как он управляет своей тварью, где ее хранит и как ее можно уничтожить. Если ты добудешь эти сведения, мы займемся твоими мечами. Я с трудом смог сдержать предательскую улыбку и наоборот сделал крайне серьезное задумчивое лицо. Помолчав с полминуты, словно раздумывая, я уточнил: то есть уничтожать этого демона мне самому не придется. Ты с ним никак не справишься, тварь крайне сильна, недовольна и раздражена, словно непонятливому тупице, ответила женщина и добавила: хотя если ты сможешь сделать это сам и освободишь тем самым наших агентов от опасной работы, можешь вдобавок к магическим мечам рассчитывать на благодарность нашего клана. Если я выкраду у купца Альваса Ильмаруфа этот предмет и принесу вам. Подошел я к самому интересному вопросу. Дварфы в темноте засуетились. Я слышал многочисленные смешки и какие-то реплики на незнакомом мне языке. Подозреваю, что они смеялись над моей наивностью. Та же женщина ответила на мой вопрос: это было бы великим подспорьем нашему клану. Мы знаем, как контролировать такую бессмертную тварь. Один подобный демон вот уже 1000 лет в клане Вечной Ночи и управляет их главными воротами. Поэтому если ты сможешь добыть предмет с таким демоном и принести сюда в наш город, наша благодарность будет безмерной. Скажу даже так, если сможешь добыть демона, проси от нас всего, чего пожелаешь. Мои слова, слова всего клана. Я кивнул, подтверждая, что понял условия договора. Затем произнес слова вызова, и возле моих ног мгновенно появилась тьма с тряпичным свертком в зубах. Я взял у волчонка узелок, развязал ткань и поставил на кафедру перед собой бронзовую чернильницу. Вот в этой самой чернильнице Альвас Ильмаруф и держит своего охранного демона. Я выяснил это, когда спасал из плена свою подругу, и, конечно же, прихватил столь редкую вещь с собой. «Демон ваш, можете забирать», — торжественно и громко произнес я в темноту. В ответ была лишь тишина. Затем из темноты протянулась худенькая рука с темно-серой, покрытой какими-то струпьями кожей, цепко схватила чернильницу и утащила обратно в темноту. Я своим новым зрением видел, как несколько расплывчатых фигур сгрудились в кучу, как кто-то водил над чернильницей непонятным амулетом. Все происходило совершенно молча, любой человек на моем месте ничего бы не видел и не понимал, что происходит. А между тем ажиотаж нарастал, все больше и больше дворфов срывались со своих мест и спешили ознакомиться с редким предметом. Наконец я услышал слова той самой женщины. «Ты не обманул нас, серый ворон. Невероятно, но это действительно тот самый демон. Я сегодня же займусь работой над твоими мечами, и через две руки заказ будет готов. Похоже, ты доказал свою полезность для нашего клана. Не сомневаюсь, в будущем у нас обязательно найдется работа для столь ловкого вора, как ты. Хорошо. Свою желаемую награду за доставку вам демона я озвучу потом, после своего возвращения. А теперь я прошу кого-нибудь указать мне выход на поверхность. Мне нужно спешно догонять своих друзей». Но уйти сразу не получилось. Нужно было зайти за вещами, нужно было передать свои мечи подземному мастеру, и нужно было, конечно, предупредить корешку. Последнее было самым сложным. С одной стороны, исчезнуть на много дней без предупреждения и даже не попрощавшись, было бы откровенным свинством с моей стороны по отношению к корешке. С другой стороны, какими словами возможно удержать мою подругу от того, чтобы она последовала за мной? Не мог же я ей объяснить напрямую, что возвращаюсь в другой мир, в котором ее присутствие совершенно исключено. На миг я представил себе картину, привожу свою подругу к себе домой со словами: «Мама, ее зовут Корешка, и она будет теперь жить у нас в доме. Ей 38 лет, она совершенно не говорит по-русски, у нее есть длинный хвост, она воровка по профессии и потомок демонов-людоедов их другого мира, и еще она моя невеста». Нет, это был абсолютнейший бред. Тайфлингам совершенно нет места на земле, корешку нужно было оставлять тут. Разговор вышел действительно тяжелым. Я пытался ссылаться на то, что дварфы не пустят ее обратно в подземный город, что ей безопаснее оставаться вместе с остальными, что я скоро вернусь и даже оставляю ей неведомого призрака, так как пораненному крысу нужно подлечиваться, а не тащиться со мной по болотам. Но моя подруга всхлипывала, растирала проступающие слезы и, словно заведенная, повторяла просьбу взять ее с собой, совершенно не признавая никаких доводов разума. Разговор затягивался, мы ходили по кругу, повторяя одни и те же слова. Не знаю уж, как бы я смог ее вообще уговорить, но тут в комнату вошел барон Вильёмникофи. «Серый ворон, герцогиня Камилетта хочет поговорить с тобой», — объявил рыцарь с самого порога. Я отцепил от себя корешку и проследовал за Вильем. Тайфлинг же рухнула на свою кровать и укрылась подушкой, плача навзрыд и совершенно не стесняясь этого. Честно говоря, я совершенно не собирался общаться с высокородной леди после всего произошедшего и надеялся тихо улизнуть из города дворфов до того, как остальные члены нашего отряда проснутся. Но сейчас я был даже рад встрече с взбалмошной девицей как возможности прервать тяжелый неприятный разговор с Тайфлингом, в котором я чувствовал себя каким-то предателем. В комнате Камилетты уже находились Фербель, Фериат, Свелинна, Ярик Тяжелый, Бояр, Вильёмникофи, ну и сама высокородная леди Камилетта тоже присутствовала, восседая на резном стуле. «Арбель мне уже рассказала о твоей роли в вызволении ее из плена, и я хотела бы поблагодарить тебя за спасение своей подруги и фрейлины. Вместе с тем я ожидаю от тебя подробного отчета о причинах, побудивших тебя самовольно без моего разрешения покинуть группу, оставив всех остальных в крайне затруднительном положении. Ты подписывал договор, в котором все члены нашего отряда обязались подчиняться лидеру отряда. Лидер отряда – это я, и ты обязан беспрекословно слушаться, как и все остальные». Тон, которым леди Камилетта начала разговор, сразу не оставлял никаких сомнений в том, что девушка уже пришла в себя после всех злоключений и опять мнила себя полноправной хозяйкой и лидером группы. Мои надежды на то, что высокородная леди признает свои ошибки или хотя бы извинится за случившееся, моментально испарились. Вряд ли начавшийся разговор мог окончиться чем-то позитивным. Тем более, что оправдываться перед этой истеричной несдержанной девчонкой я совершенно не собирался, как и пояснять ей свои действия. Поэтому я сам перешел в контрнаступление и ответил, может и резко, зато правдиво. Еще в замке Древний Брод, когда у тебя действительно был замок, я указал тебе на несостоятельность твоих планов и даже пояснил, почему именно твой план не сработает. Но ты меня не послушала и в итоге потеряла не только свой родной замок, но всех верных защитников крепости. Затем на следующий день у нас опять вышел спор, и я опять тебе указал, что ты просто не успеешь собрать достаточную армию, чтобы отразить атаку наших врагов. Но ты опять меня не послушала и стратила все такое необходимое для нашего дела золото на несбыточный прожект. И опять проиграла, насколько я вижу. И дальше что? Ты опять будешь биться головой в каменную стену, собирая наемников и ища помощи у какого-нибудь очередного дальнего друга твоего погибшего отца. Да, представь себе, взбеленилась Камилетта. Не сложила лапки, в отличие от тебя, и продолжаю бороться. Я законная наследница трона Халфорда и член Совета Рыцарства, фактически по закону сейчас я даже глава Совета. И я не собираюсь отдавать власть в руки этому проходимцу и выскочке из рода Армаза. Дворянские роды обязаны подчиняться мне, и император рано или поздно подтвердит мои права. Я хмыкнул и укоризненно покачал головой, видя беспросветный фанатизм и ничем не подтвержденные надежды, совершенно неуместные и даже опасные в нашей ситуации. Вернись к реальности, мечтательница. Твоя так называемая власть настолько призрачна, что ни один из дворянских родов не пришел к тебе на помощь. Пост главы Халфорда захвачен графом Силиусом Армаза, и плевать он хотел на твои так называемые права на зеленую столицу. Что же касательно твоего пока еще имеющегося места в Совете Рыцарства, не далее как этой ночью я своими ушами слышал, как граф Армаза сообщал своим союзникам, что будет расширять Совет верными ему людьми, чтобы восстановить кворум и исключить тебя из состава. Арбель и Корешка могут подтвердить мои слова, они присутствовали при этом разговоре. Более того, Камилетта, в состав совета будут включены 1,5 десятка вождей орков, чтобы совет был подконтролен великому вождю орков Аголиорепту. Что? Вскричали одновременно Вильгельм Никофи и высокородная леди. Орки в составе совета рыцарства. Такого быть не может. Но это правда, как бы невероятно ни звучало, подтвердила мои слова эльфийка. Сама слышала, как Аголиорек требовал такое от графа Армаза. Все мы слышали это, высокородная леди. Через несколько дней, максимум через 2 руки орки и подконтрольные графу Армаза дворяне вычеркнут тебя из списков совета. Что тогда у тебя остается? Эфемерная надежда на далекого императора. Но он четко давал понять, что в данном конфликте будет поддерживать новую церковь Маргрима, а не твоего отца. Но может, Камилетта отчаянно цеплялась за всевозможные варианты, может мне тоже тогда вступить в число приверженцев Маргрима. Как считаете, изменит ли император тогда свое мнение? Ками, я восхищаюсь твоим упорством, честно. Твои несгибаемость и постоянный поиск путей решения потрясают и вызывают уважение, это отличные качества для командира. Но ты не перейдешь на сторону врага. Во-первых, Корешка никогда тебе этого не простит, а вместе с моей подругой и я сам. А во-вторых, церковь Маргрима ни за что не примет никого из нас в свои ряды после того, как сегодня я убил их главу Валана. Все замерли и лишь хлопали глазами в полной тишине. Наконец, барон Омников и недоверчиво переспросил. «Не ослышался. Ты сказал, что смог убить самого Валана. Ты не ослышался, Виль, именно так. Одного из наших главных врагов, лидера демонопоклонников Валана, больше нет. А до этого несколькими днями ранее я убил старшего сына графа Армаза, виконта Рига Армаза, и выкрал прямо из-под носа 25 тысяч орков схваченную ими корешку и заодно мешочек с золотом. А еще ранее я сумел вовремя предупредить эльфов Дрэу о предательстве их неверных союзников орков с демонами и грозящей смертельной опасности. В результате родичи Фериата сумели увести войска из ловушки и вышли из альянса с графом Армаза. Сейчас эльфы Дрэу находятся в состоянии войны с орками, демонами и новыми властями Халфорда. Более того, эльфы Дрэу обещали предупредить также и светлых эльфов насчет планов Валана по уничтожению всех эльфов без разбора. И если Архавос Злобный Барс, кстати родной брат нашего Фериата, не подвел меня, то и светлые эльфы должны были получить предупреждение и, как минимум, не станут союзниками наших врагов. Более того, я спас Арбель и заручился хотя бы одним голосом ее отца в совете лесных эльфов клана Дневной Росы. Если мы и дальше будем действовать правильно, то есть надежда, что в будущем светлые эльфы нас все же поддержат. Кроме того, за эти дни я натравил на армию орков неожиданных врагов из другого мира, выполнил для гостеприимных хозяев этого подземного города труднейшие задания по поимке и доставке сюда в Кордунград смертельно опасного демона из другого мира, а также между делом стал главой гильдии воров в одном из городов. Как видите, я не сложил лапки и ничего не делал, пока вы совершенно бездарно транжирили имевшиеся в вашем распоряжении войска и мои деньги. Последнюю фразу я сказал зря. Если до этого друзья слушали меня, открыв рты от изумления, то после обвинительной фразы их лица потемнели, молодая герцогиня недовольно скривила мордашку. Но прежде чем герцогиня что-то успела сказать обидное, первым свой вопрос задал Ярик Тяжелый. С чего ты решил, что этот город называется Кордунград или Рудное кольцо на языке дворфов? Я когда-то ранее слышал о таком названии, но не помню где. Подозреваю, что ты мог слышать это название от твоего родича Суртака Тяжелого, который посетил этот подземный город 160 лет назад. Мне же это название сообщили сами черные дварфы. Ты хочешь сказать, что с тобой черные дварфы разговаривают, несмотря на свои традиции молчания? Удивился Ярик. Да и остальные тоже уставились на меня с недоверием. Да, со мной они нормально разговаривают, Арбель может подтвердить. Я только что вернулся с их совета, где встречался с лидерами черных дворфов. В обмен на помощь, которую я оказал обитающему тут клану кормящей бездны, мне обещали вскоре восстановить магию клинков. Но почему? Почему они говорят с тобой, а не со мной? Ведь я же лидер нашей группы и вообще главнее тебя по титулу. В голосе Камилетты сквозила настоящая обида. Мне показалось, что герцогиня сейчас расплачется.